Ефим Фавилюкис. Он приехал к нам из Одессы, где работал экономистом на госпредприятии. Посмотрев на него, я сразу предложил ему должность в руководстве. 20 лет совместной работы не дали мне повода усомниться в правильности принятого решения. А Ефима тогда очень удивило, что я не стал смотреть его трудовую книжку. Да я никогда их не читал. Важнее видеть лицо человека, чем лошадиный паспорт. За короткое время этот прекрасный экономист впишется в коллектив. Он из тех, кто предпочитает не искать выхода из неприятной ситуации, а просто в такие ситуации не попадать. Эти широко образованные, умеющие думать и по-настоящему работать люди удивительно легко и быстро стали своими в довольно закрытом сообществе, где укоренилось недоверие к интеллигентам. Я назвал далеко не всех. Просто в дни гибели Печоры постоянно возвращаюсь к тем событиям, как к труднейшему испытанию, через которое предстояло пройти каждому из нас и сделать выбор. У всех на слуху были эти имена. Имена тех, кто до конца и яростно защищал артель, а с нею шанс российской экономики вытащить себя за волосы. Вскоре, приобретя некоторый опыт личного общения с многочисленными политическими фигурами России периода перестройки, я не раз пожалею о том, что реформаторам не довелось пройти подобной школы. Многому могли бы они поучиться у блестящих профессионалов, практиков. Однажды, когда я находился в Москве, меня попросили, но так, что я не мог отказать, взять на работу в артель секретарем парторганизации бывшего работника какого-то райкома. Он оказался представительным мужчиной, на внешность которого трудно было не обратить внимания. Когда мы с ним прилетели в Хабаровск, главный инженер Зимин спросил меня: «А что он за человек?» «Ну, Сережа, я точно не знаю. Он хоть умный? Полетишь с ним на участке, узнаешь». С ними летели еще несколько наших геологов и механиков. В самолете новичок сидел рядом с геологом Федоровым, с ним и беседовал. Нового секретаря интересовало, что у нас за люди. Федоров объяснял: люди разные. Вот сейчас прилетим в Аян. Там есть горный инженер Радин. Интересный тип. Ему нравится походить на Ленина. Он также носит кепку и картавит. Но немножко ненормальный. Может ни с того ни с сего укусить. У нас действительно работал прекрасный горняк. На самом деле картавил. Была у него слабость. Выпивал. Из-за этого и погиб через несколько лет, выпав из вертолета. Но это случится потом. А теперь, прилетев с гостем в Аян, знакомя его с Радиным, Федоров представил спутника. «Это наш новый парторг», и тихонько добавил, чтобы слышал только горняк. «Когда будешь говорить, наклоняйся ближе к уху, он плохо слышит». Можно представить, как тот шарахался при каждом наклоне к нему картавившего Радина. В другой раз Федоров и новый секретарь летели на участок Володи Топтунова. И тут Федоров говорил, как бы между прочим, «Замечательный человек, к несчастью, у него открытый сифилис». Когда прилетели на участок, и Топтунов пригласил нового секретаря пожить у него в квартире, тот предпочел большую часть ночи прогуливаться по поселку. Вопрос Сережи Зимина, он хоть умный, напомнил мне другой эпизод, случившийся в поселковой гостинице. Это был барак, в котором стояли в два ряда 30 коек и были две железные печки. Десятка-два наших старателей и летчики двух самолетов Ан-2 только побросали на кровати свои вещи, как входят две девчонки лет по 15. Одна из них, обращаясь ко всем, говорит: «Кто хочет?» Общий смех. Летчики и горняки знают друг друга. А секретарь парторганизации, он всегда секретарь, возмутился: «Как нам не стыдно!» Девчонка посмотрела на него с жалостью. «Красивый, а дурак!» Печки в бараке топились, было жарко. Девочки ходили голыми. Секретарь, наверное, покинул бы барак, но на улице было холодно. А лихая девчонка время от времени вызывающе подходила к его койке, улыбаясь. «Красивый, а дурак!» Федоров был мастером на розыгрыши. В Якутии, в Аянской автоколонии, которая работала с нашими шоферами, был алданский механик по имени Олег. Бывают такие люди, которых окружающие терпеть не могут. Вероятно, к ним относился и Олег, успевший напакостить всем. Шоферы настолько ненавидели его, что однажды, ругаясь с ним, пригрозили: «Если будешь таким, то точно когда-нибудь станешь не Олегом, а Ольгой». Однажды над ним подшутили довольно зло. Нужно сказать, что если так по-сволочному поступили бы с другим человеком, шутника могли буквально разорвать. Тот же Федоров вернулся из Алдана, где жила жена этого механика, и рассказал историю в кругу шоферов, но так, чтобы слышал Олег. «В Алдане, — говорил Федоров, — он познакомился с симпатичной женщиной, назвал имя жены Олега и был у нее дома». И Федоров начал рассказывать с подробностями, о которых постарался разузнать в Алдане. Какая в квартире мебель, какие книги, даже какая кошка. Механик, не дослушав рассказ, схватил машину и рванул в Алдан. А расстояние от Белькачей до Усть-Маи, от Усть-Маи до Якутска, от Якутска до Алдана, 1500 километров.